Глава первая. Конец или начало? «Он не ценит тебя, мам». Эхом звучат в голове слова, сказанные так много лет назад, но больно сердцу именно сейчас. Взгляд скользит по деревянным стенам дачной кухни, останавливаясь на распахнутом черном чемодане, куда Аркадий Николаевич Семенов с непривычной ему скоростью и ловкостью закидывает вещи. Надо же, а последние 40 лет истинно уверял, что сам не сможет собрать чемодан. Поэтому собирала я. «Ну чего ты так смотришь, Ольга?» – рычит он на меня, кидает упрекающие взгляды, будто это я на старости лет заявила, что жить с ним больше не хочу. Хотя, чего лукавить, были времена, когда не хотела. Были времена, когда становилось невыносимо, но я терпела. Сначала дочь была маленькой, она у нас долгожданный ребенок, а потом 90-е. Потом школа, а квартиру никак не разделишь, потом университет. Но к этому сроку уже как-то претерпелась. Свыклась, что даже самая трепетная любовь проходит, и ты становишься для человека не важной и ценной, с которой пылинки сдувал, а просто соседом по дому. И, если даст Бог и ум самих людей позволит, другом. Другом я Аркашу считала последние 15 лет. Другом ему и была, даже когда он копчик повредил и год толком ходить не мог. Лежал, ворчал, терпела. Кто ж ему еще поможет на старости лет? А так хоть стакан воды друг другу подадим, думала я. Не поддаст. «Ольга, я с кем разговариваю?» – рычит Аркаша. Злится. Вон каким красным стал. Как помидорина с седой макушкой и залысинами на висках. А злиться должна я. Не нервничай, давление подскочит. Только и говорю ему, собираясь выйти на веранду. А он с завидной резкостью преграждает путь. И ревматизм куда-то испарился, да? «Чего ты от меня хочешь?» – спрашиваю я, а в голосе звучит такая адская усталость, что просто хочется упасть здесь замертво. Но нет, такое удовольствие я Аркадию Николаевичу не доставлю, еще его переживу со своим больным сердцем. «Ты уже все сказал. Или что, чемоданы помочь собрать? Обратись к Наталье». Хочу сказать спокойно, но имя соседки по даче шипящей болью срывается с языка. Вроде уже не молодая, вроде и сердце, и ум закалились с годами. А больно, противно до удушья. Только подумаю, сколько раз эта Наталья приходила в мой двор, сколько щебетала тут о рассаде, выпрашивая то ростки, то соль, то сахар. А я, воистину слепая, за все это время даже не заметила, что ей приглянулся Аркадий. Хотя не он, а деньги, чего уж тут таить. У нас только квартира общая. А все остальное, включая эту самую дачу, на которой я 20 сезонов провела, лелея цветы, отстраивая новые громадные комнаты, мужу по наследству перешло. «Ну вот зачем ты все так выворачиваешь? Попросил же тебя не истерить», – злится Аркадий, да все испытывает взглядом, а я от чего-то улыбаюсь. В горле горечь, душу будто камень придавил, но в то же время слез нет. Давно, видно, высохли. Это какая-то другая обида соднит сердце. «Смешно тебе, да, Оля? Думаешь, шучу?» «Да какие уж шутки, Аркаша, если даже документы на развод мне к утреннему чаю привез». «Тогда чего корчишь из себя благородную?» – психует он. «Ей-богу, мне кажется, что ему сейчас лет 18, а не 60. Он был таким же вспыльчивым, когда мы познакомились». «А что мне нужно делать? Ты просил не истерить. Я не истерю. Захотел уйти – отпускаю. Чего еще ты от меня сейчас хочешь?» Первые слова выкатываются усталостью, а последние – с той самой болью, которую я уже давно не ощущала. Она как-то заглохла, притупилась, стала частью меня за эти долгие годы. А теперь вот по новой начинает рвать душу, так же остро, как и в первый раз. «Я хочу нормально все решить. Спокойно. А ты тут цирк устроила, строишь из себя жертву, Магдалену всепрощающую. Хочешь, чтобы тебя пожалели, а меня мерзавцем выставить? Дочке плакаться будешь». «Не смей», – отрезаю я. И в груди разрастается такая ярость, что Аркадий все считывает по глазам. Отступает. «Не смей в это впутывать дочь. У нее своя жизнь и свои проблемы». «Как же достала своей нравственностью. Вот поэтому я от тебя и ухожу. Ты меня душишь. Такая правильная, все делаешь идеально. Звезда больницы. Все тебя слушают и даже главврач расхваливает. А я так, твоя тень. Вот что, Аркаша, ты зря». Это я всегда была в этом доме твоей тенью. А теперь будешь старой тенью, развалюха никому не нужной. «Аркаша!» – перебиваю его я. «Все сказал? Вот и иди, к молодой и свежей. Я свой песок за собой сама соберу. Говорю ему прямо в глаза, у самой лишь одна мысль внутри. Нужно продержаться еще пару секунд, чтобы он отвернулся, чтобы ушел, чтобы у меня снова получилось вдохнуть, ведь сейчас какая-то невидимая сила схватила меня своей лапой прямо за горло и давит. Давит. И давит так, что в груди тяжелеет, а кончики пальцев будто немеют. И уйду, а ты ищи себе коммуналку. На долю от квартиры тебе на большее не хватит, выпаливает он. И, пожалуй, из всех пощечин, что он мне нанес, это самое оглушающее. Мы не были идеальной парой, обижали друг друга, но до такой низости и угроз ни разу не опускались. Когда он стал таким? В какой момент я это пропустила? Тьфу! Гневно плюется Аркадий и отворачивается от меня. Видит, наверное, в моих глазах свое отражение. Аркаша, ты долго еще там? Голос Натальи, доносящийся со двора, колоколом бьет в уши. Аркадий тут же подхватывает чемодан, наспех дергает ручку, и вся одежда валится на пол. «Ну за что мне это?» «Наталья, зайди, помоги, а то тут безрукие!» Еще и выпаливает муж. И тело разом от макушки до пят простреливает молнией ярости. А затем я слышу грохот. Откуда он, понять не могу. В глазах вдруг потемнело. Зато слух улавливает топот, а затем и визг Натальи. «Твою ж!» Голос мужа, непривычно испуганный. «Вызывай скорую, Наташка!» «Какую скорую?» – проносится мысль в голове, а затем звуки становятся вязкими. «Нет, я не могла упасть. Ни здесь, ни при этих двоих, не так жалко и позорно. Я встану!» Но не получается. Даже пальцем пошевелить не могу, онемели. И губы не слушаются. Боль давит на грудь все сильнее. Я задыхаюсь, и внутри начинается паника. Та самая, которую однажды я уже ощутила. Страх скорой смерти. «Какую скорую? Она же притворяется!» – визжит Наташка. Затем опять возня, какой-то невнятный спор. «Погоди, Аркаша, убери телефон. Через минуту ты будешь вдовцом, и разводиться не придется». Это последнее, что я слышу. Затем неразборчивую ругань поглощает тишина. Страх смерти отступает. И единственное, чего я сейчас хочу, это встать и, схватив какой-нибудь черенок от лопаты, отходить этих двух мерзавцев. А после и умереть можно. Без обид, отомщенной. Но смерть решает за меня. У нее свое расписание. Мир ускользает, голоса стихают, и я больше ничего не чувствую. Меня самой как будто больше нет. «Мама, спасибо, что никогда не жила для себя», — так еще не сказал ни один ребенок. Проносится в памяти голос уже давно повзрослевшей дочери. «Ты сделала все для меня, терпела ради меня, но оно мне было не надо, мам». Я бы предпочла, чтобы ты прожила свою жизнь счастливо. Чтобы мы ее счастливо прожили, а не терпя, потому что так надо. Я очень люблю тебя, мама, и мне так тебя жаль. Тогда я ей не ответила, но сейчас сказала бы. Да, будь у меня второй шанс, я бы все сделала иначе. Но уже поздно, уже темно. Уже меня нет, и исправить ничего нельзя в этой пустоте. В этой тишине, нарушаемой лишь тихим звуком. Кап. Кап, кап, кап. Капли? Точно они. Снова и снова, как будто бы дождь пошел. Поначалу он тихий, скромный, а затем начинает все сильнее тарабанить по стеклу. В нос льет сырой воздух с запахом горящих свечей и каких-то незнакомых мне трав. Ощущения резко возвращаются. Под попой твердо, спине неудобно, по телу пробегает дрожь от холода. А затем свет бьет мне прямо в глаза. «Жива! Госпожа очнулась, светлейший!